Очерк 6. Теория телевидения Р. Уильямса. Книга Р. Уильямса «Телевидение. Технология и культурная форма», вышедшая в свет в 1974 году, завоевала статус классики в области исследований масс-медиа, а ссылки на нее содержатся почти в каждой современной работе по телевидению. Когда телевидение впервые появилось в печати, на ее обложке было написано, что она открывает новые возможности по созданию альтернативного телевидения. Своей известностью эта работа обязана прежде всего анализу риторики телевидения как потока, то есть подвижного, изменчивого способа трансмиссии несвязанных текстов, объявлений, рекламы, трейлеров, связанных в общий способ восприятия, который мы называем телевизионным опытом. Так, если зритель смотрит фильм, это предполагает существование внутри него потока рекламных роликов, а также включение трейлеров, причем если в отечественном телевидении распространен визуальный сигнал для разделения сегментов, то в американском телевидении эти сегменты чередуются без какого-либо знака раздела. В результате становится затруднительным отделить основной текст от включения. Включение носит планируемый характер с целью вовлечь зрителя в дальнейший процесс восприятия. Понятие потока настолько важно и значимо, что оно затмевает другие важные положения работы Уильямса. На самом деле анализ потока занимает в книге всего одну главу и идет рядом с более значимой критикой взаимодействия между его технологическими изобретениями, его инновациями как института медиа, его текстуальной формой и его связью с социальными отношениями в современной западной культуре. По словам известнейшего британского исследователя современной культуры Т. Иглтона, отношение Уильямса к будущему массовых коммуникаций было политикой надежды. Но это не был утопизм. Надежды ученого вращались вокруг убеждения, что культурные формы были исторически реальными практиками, способами, которыми люди осуществляют свои жизни. И также, как все исторические практики, современные формы коммуникации были подвержены изменению. Идея того, что коммуникация была частью материального, проживаемого опыта, была сформулирована Уильямсом в предисловии книги «Коммуникации» в 1966 году. «Мы привыкли описывать всю нашу общую жизнь в политических и экономических терминах. Акцент на коммуникацию показывает с точки зрения опыта, что люди и общество не ограничены взаимоотношениями власти, собственности и производства. Их отношения в описании, изучении, убеждении и обмене также являются фундаментальными». Уильямс проводит различие этого понятия с широко распространенным понятием коммуникации как эпифеномена, то есть феномена, который появляется как следствие результат более реального события в экономической или политической области. В коммуникациях он называет это моделью пропаганды, которая рассматривает современные медиа как идеологические инструменты политиков и промышленников, как вторичные вспомогательные средства по отношению к более фундаментальным средствам социальной доминации. Позже, в 70-х годах, когда Уильямс непосредственно участвовал в дебатах о марксизме и культуре, происходящих в среде новых левых, он поставил эту проблему с точки зрения культурного материализма. В «Марксизме и литературе» 1977 он возражал против ортодоксального марксистского взгляда на культуру как на побочный продукт реальных экономических и политических отношений. Центральной для концепции Уильямса, связанной с его интересом и в современных средствах коммуникации, является идея культуры как материальной силы. Текст, будь это роман, телевизионная программа или комикс, является не простым отражением реальности и даже не медиацией между реальностью и нашим восприятием ее. Вместо этого уже в коммуникациях Уильямс утверждает, что формы коммуникации сами по себе являются важным способом, при помощи которого реальность постоянно формируется и изменяется. Как утверждает Уильямс в книге «Телевидение», технологический детерминизм не является устойчивым понятием, поскольку он подменяет реальные социальные, политические и экономические интенции, или же случайную автономность изобретения, или же абстрактную человеческую сущность. Уильямс рассматривает различные детерминистские модели, через которые люди представляют отношение технологии к обществу, причем особое место уделяется критике концепции Маршала Маклюина, чья теория технологического детерминизма была очень популярна в 60-е годы. Уильямс дискутирует с тем, что он называет неисторическим, формалистским подходом Маклюина к медиа как манифестации психических, а не социальных процессов. Больше всего беспокоило Уильямса известное высказывание Маклюина «Медиа и есть сообщение», которое легитимизировало существующие медиа, утверждая, что различные социальные модели, глобальная деревня, ретрибализация – были проекциями внутренних формальных свойств медиа, а не воздействиями властной динамики и социальных взаимоотношений и институциональных практик. Если воздействие медиума одинаково, вне зависимости от того, кто контролирует или использует его и какой явный контроль он может попытаться включить в него, тогда мы можем забыть об обычном политическом и культурном аргументе и дать технологии двигаться самой по себе, управлять самой собой, утверждает Уильямс. Вряд ли удивительно, что этот вывод приветствует представителями медиа существующих институтов. Он дает блеск авангардным теориям, наиболее грубым версиям их существующих интересов и практик. Для Уильямса маклюинизм, должно быть, представлял наиболее худшее возможное направление исследований коммуникации. Он продолжает критику теории Маклюина даже в начале 80-х, когда маклюинизм уже прошел свой пик в работе «Год 2000». На маклюинизм и Уильямс осознавал это. Был всего лишь одним вариантом технологического детерминизма. Существовали и другие, и они проводили его в отчаянии. В то время как маклюиновский вариант технологического детерминизма прославлял воздействие глобальной деревни, другие авторы использовали ту же аргументацию, чтобы утверждать, что современные медиакоммуникации приведут к падению западной цивилизации. «Корни культурного пессимизма глубоки», утверждает Уильямс. Эти корни связаны со страхами по поводу изменений причиненных технологий и воздействиями новых технологий на традиционные формы культуры и коммуникации. Анализируя реакцию паники на новую технологию, он пишет, что вначале существуют просто предсказания, основанные на предрассудках относительно новых технологий. Все же существуют фазы стабилизации, в которых ранее инновативные технологии уже абсорбированы, и только вновь возникающие формы представляют собой угрозу. В то же время не ясно, сами ли по себе эти новые технологии столь пугающие. Существуют люди, которые содрогаются при упоминании о кабельном телевидении. Конечно, дело не в самом кабеле, а в той низкопробной продукции, которая через него транслируется. Формула, на которой основан этот тип неприятие новых технологий – это контраст между культурой меньшинства или высокой культурой и массовыми коммуникациями, которые были созданы и развиты на каждой стадии новых культурных технологий. В любом отдельном случае, в любой фазе они связаны с возражением на какую-то существующую новую технологию. По мнению Уильямса, дело не в том, что люди оказывают сопротивление новым технологиям на основе этих самых технологий. На самом деле это сопротивление касается угрозы, которая заключается в новых формах коммуникации по отношению к ранее существующим формам культурного авторитета. Исследователи приписывают эту позицию культурного пессимизма интеллектуалам. Самое худшее в этой логике – это то, что она отрезает возможность придумать альтернативу какого-либо рода, поскольку изменения в культурных вкусах через новые технологии угрожают самым культурным институтам, через которые интеллектуалы и другие арбитры культуры меньшинства находят власть и престиж. В результате они всегда стоят на стороне прошлого, поскольку альтернативное будущее явно представляет угрозу их привилегиям. В своих ранних работах, таких как «Культура и общество», он дает прекрасный пример того, до какой степени может дойти этот тип технологического детерминизма. Возражая против проведения исследований, которые утверждают, что беседы по радио могут привести к обезличиванию культуры, поскольку они не дают возможности слушателям ответить, Уильямс отмечает, что в сходной ситуации находятся любой читатель. В конце концов, печать была первым безличностным медиа. Гораздо легче послать ответ на радио или редактору, чем ответить Аристотелю, Берку или Марксу. Здесь Уильямс показывает, что отказ от современных масс-медиа на основе их негативного социального влияния основан на модели причины и следствия, часто лежащие в основе исследования влияния медиа или же на рациональных интерпретациях, как это происходит в гуманитарном дискурсе. Культура с этой точки зрения может существовать только в великой традиции вкусов меньшинства, а не через массовое распространение форм, незнакомых этим вкусам. В телевидении Вильямс рассматривает всю область воздействия масс-медиа и их анализа в исследовательской традиции, причем он рассматривает это как своего рода ответвление технологического детерминизма, притязание которого на научную истину и подлежащие им методологические принципы нуждаются в исследовании. Ряд исследований воздействия телевидения должен быть рассмотрен как идеология, то есть способ интерпретации общего изменения через перемещенную абстрагированную причину, в данном случае медиа. Так, по мнению ученого, исследования по воздействию насилия в медиа на человеческое поведение основаны на предположении, что общество находит насилие нежеланным и противоположным нормальным способам поведения. Но, пишет Уильямс, вполне ясно, что если мы рассмотрим на реальное общество, это не так. В реальности насилие имеет противоречивый статус. Некоторые акты насилия считаются криминальными, например, студенческие протесты или грабеж, что в то же время как другие санкционированы и поощряемы как нормальное поведение. В этом смысле, заключает Уильямс, исследования влияния масс-медиа должны рассматривать общепринятые нормы, относительно которых измеряется девиантность. Противоположность исследованиям влияния масс-медиа и всем видам технологического детерминизма, он реверсирует формулу, утверждая, что в телевидении, что технологии, включая коммуникационные, в особенности телевидения, одновременно являются интенцией и воздействием определенного социального порядка. Он подчеркивает необходимость рассмотреть это отношение между интенцией и воздействием, привлекая внимание к архитектуре медиа как социального института, его планированию, строителям, основам других типов технократических институциональных форм. Существуют различные институциональные модели, причем они не взаимоисключающие, но скорее смешаны в различных национальных системах медиа. Каков бы ни был социокультурный контекст вещания, экономические и политические цели направляют использование и развитие его технологий. Различные системы вещания формируются тем или иным образом не из-за внутренних свойств медиа, не потому, что они являются выражением более крупных социальных потребностей, а потому, что они являются результатом определенного политического и экономического выбора. Позиция Уильямса в данном случае является социологической, причем институты вещания рассматриваются не просто как основанные на основе коммерциализма и политики правительства, но и как укорененные в более серьезных социальных напряжениях между конфликтующими идеалами и практиками в обществе. Соответственно, для исследования социального смысла и значимости телевидения необходимо помещение его в более широкий контекст социального бытия в целом. Прежде всего, необходимо принять во внимание глобальный характер отношений, связывающих отдельные общества и государства. Медиа являются одним из важнейших факторов этой глобализации. С другой стороны, именно в последние годы появилась внутренняя региональная дифференциация национальных государств, связанная с различными принципами социальной организации и этнокультурными различиями, что также представлено в диверсификации медиа по региональному признаку, появление локальных изданий, прессы на региональных языках, местных телестанций, специализированных кабельных каналов. В результате Р. Уильямса истоки современной модели вещания, которые, хотя и актуализированы в эпоху радикализированного модерна, постиндустриализма, информационного общества, прослеживаются к социальным изменениям эпохи индустриализации и урбанизации. Именно в это время возникает парадоксальное сочетание глобальной мобильности человека и его стремления к созданию своего интимного мира. Уильямс называет этот феномен мобильной приватизации, причем телевизионный опыт является наиболее ярким выражением этого нового типа культуры. Мы предлагаем два фрагмента из книги Р. Уильямса «Телевидение», посвященные анализу концепции потока, а также особенностям изучения причинно-следственных отношений в коммуникационных системах.